Что же делать? Что делать? Она подумала о матери. Что бы сделала мама на моем месте? Ясно, что. Пошла бы, ни минуты не раздумывая, куда следует. Она всю жизнь прожила в страхе, а последние 30 с лишним лет еще и в нищете, после смерти отца. Да и при отце что у них было? Наташа вспомнила, как они жили после смерти отца, который умер в 63-м году, когда ей было всего 2 года. Маминой зарплаты едва хватало, чтобы сводить концы с концами. Вспомнила, как они стирали полиэтиленовые пакеты, остававшиеся от каких-то покупок, и сушили их в кухне на веревке, пристегивая бельевыми прищепками. А банки и бутылки из-под молока? Ничего не выбрасывалось. Мама все тщательно мыла, и маленькая Наташа ходила в соседний переулок, где принимали стеклотару и где всегда была огромная очередь. Она вспомнила, как ненавидела стоять в этой очереди и как бежала потом домой, заходя по дороге в булочную, и покупала там хлеб и сахар на полученные копейки. А чулки? Мама штопала ее чулки, которые носились годами, и Наташа всегда стеснялась снимать с себя обувь перед уроком физкультуры. А сколько лет мама носила одну и ту же пару обуви? Наташа вспомнила, как они жили на даче у тети Нины, папиной сестры, как мама ходила в магазин, а потом рассчитывалась с ней, отдавая ей часть купленных продуктов. Наташа до сих пор помнила клочки бумаги, на которых мама своим аккуратным почерком записывала расходы: хлеб 13 копеек, молоко 16, сливочное масло 72, всего рубль 1 копейка. Чтобы она когда-нибудь взяла чужое? Ей вспомнилось, что однажды, когда ей было 10 лет, маме по ошибке дали в сберкассе большую сумму, чем следовало. Мама заметила это только дома и сразу побежала назад. Когда она, минуя очередь, подошла к окошку и объяснила, в чем дело, кассирша, полная, пожилая женщина, охнула и, взявшись за грудь, разразилась благодарностями, и в этот момент Наташа отчетливо услышала, как в очереди кто-то назвал маму идиоткой. И она сама такая же, как ее мать. Почему она отказалась от алиментов? Даже не отказалась, а просто ничего не сделала для того, чтобы их получить. Из гордости? Может быть, правы те, кто говорит, что надо жить по-другому? Еще говорят, в наше время. При чем тут время? Человеком надо оставаться в любое время. И что толку? Разве ее матери легче живется от того, что она человек? Отдала ей свои последние деньги. Можно себе представить, чего ей это стоило. Бедная мама. А если взять не все, а хотя бы немного, ровно столько, чтобы хватило на подарки и чтобы вернуть матери? «Ну да», — спорила она сама с собой, — «а остальное куда она денет? Раздаст бедным? Выбросит в сену?»